Глава 52. «Выйди, Олеся. У нас с Русланом есть несколько тем, которые стоит обсудить без твоего вмешательства». «Я думала, что ты пришел в качестве моего адвоката». «Не понимаю, по какой причине мне нужно было уходить. Что нового я могла услышать про Макарова?» «Я думал, что увижу тебя утром совсем в другом месте. Не все наши ожидания сбываются». С этими словами Толя подхватил меня под локоть и настойчиво припроводил за дверь. В его зеленых глазах читался не только упрек, но и просьба: «Не наделай глупостей, пока я тут разгребаю твои косяки». Я сделала вид, что не понимаю, о чем он, и отошла к противоположной стене, намереваясь слиться с ней до тех пор, пока недовольная физиономия этого мстителя без супергеройского костюма не покажется обратно. Очевидно, что Щербинскому позвонила Белла Изольдовна. Других вариантов не было. И если быть до конца честной само собой, я, конечно, надеялась, что он появится. А вчера хотела, чтобы он не отпускал меня и забрал к себе. Кажется, что мне еще учиться и учиться женской мудрости. А это значило не проявлять свой эгоцентризм как минимум. Толя слишком быстро и легко раскусил эту черту и показал мне, насколько неправильно пытаться загонять его в рамки или прогнуть под себя. Он и без этого сделал все, чтобы помочь. Так почему же я вдруг стала вести себя как избалованный ребенок, который вдруг захотел получить выброшенную ранее игрушку? Из-за эгоизма? Я никогда не страдала этим. Всегда лишь отдавала себя тем, кого любила. Всегда была готова приходить на помощь, помогать, ободрять, прощать и поощрять. От осознания, что меня все это время использовали, я испытала слишком острую боль и больше не хотела переносить подобное отношение к себе. Но Толя медленно заставил меня почувствовать важной и нужной для кого-то. Для него. Он никогда не смотрел на меня свысока, даже в нашу первую встречу в кафе. Был взбешен моей беспечностью и решил, что я всего лишь хотела поесть на халяву. Но не видел глупую девочку без собственного мнения. Щербинский никогда не считал мой шрам и мою болезнь уродством. Не игнорировал, все видел, но принимал как есть, как часть меня самой. Оказалось, так сложно с этим смириться, так сложно поверить, что подобное возможно. Я влюбилась в него и боялась, что он не чувствовал того же. Спрашивать было страшно, не спросить еще страшнее. Поэтому я вчера убежала и сделала бы это снова, до тех пор, пока в его голову не пришла идея наконец-то меня поймать. «Олеся?» От размышлений меня неожиданно отвлек голос Беловой. «Ты здесь? Меня вызвали на допрос. Видимо, тебя тоже». Я не слышала стука каблуков, но шпильки были на месте, как и красная помада, как и глубокое декольте. Иногда даже хорошо, что некоторые вещи в этой жизни не меняются, что люди остаются прежними. Например, Наташа. Сложно поверить, что несколько месяцев назад мы были лучшими подругами, и я делилась с ней самыми сокровенными переживаниями об отношениях с мужем и страшными подробностями своего лечения. А теперь она просто чужой человек, разрушивший все это до основания, но вышедшая сухой из воды. «Да, меня тоже вызвали на допрос». Повисла тишина. Белова достала из кармана свой айкос и быстро затянулась. Сладковатый химический запах персиков заполнил узкое пространство коридора между нами. «Знаешь, я должна перед тобой извиниться». «Не стоит, тем более, что я не поверю ни твоим словам, ни в то, что они искренние». «И все же, извини. Впредь я буду умнее и не стану лезть в чужие семьи и спать с начальником. Тут я просто собрала неудачное комбо». «А мне говорила, что любишь его». «Я любила». Она вздохнула и затянулась снова. «Но как ты прожила с ним столько лет? Он неуравновешенный и деспотичный, самовлюбленный, циничный, эгоистичный и...» «Наташ, я поняла, что ты досконально изучила все возможные синонимы к слову «козёл», применительные к Макарову. Но давай оставим этот фарс. Пройди чуть дальше по коридору, тебя наверняка ждет майор Князев. Счастья я тебе желать не буду, удачи тоже. Давай сделаем так, чтобы наши пути больше никогда не пересекались. Пусть твои ошибки будут только твоими». «А ты, значит, безгрешная?» — усмехнулась бывшая подруга. «Я так не думаю. Просто свою сучью натуру маскируешь чуть лучше, чем все остальные». Не прощаясь, она направилась дальше и без труда нашла нужную дверь. «Я надеялась, что Щербинский закончит с Русланом раньше, и мы сможем выйти отсюда как можно скорее». Но не упустил ее слов из виду. «Может быть, отчасти Наташа была права, и во мне было столько же плохого, сколько и в остальных людях. Но даже если это так, то у каждого из нас есть выбор – быть честным или обманывать, переживать за себя или окружающих, изменять или оставаться верными, принимать свои ошибки или возложить вину за них на всех вокруг, любить или…» Дверь напротив меня открылась, и из нее вышел Щербинский. «Пойдем». Он протянул руку, и я без сомнения вложила свою ладонь в его, понимая, что теперь иначе и быть не может. И только потом спросила: «Куда?» «Домой. Мы идем домой, Олеся».